Вторник, 17 декабря, полночь. Фургон с Диди за рулем выехал из восточного Синдзюку, где располагался штаб спецпода, затем тут же свернул на север, а добравшись до транспортной развязки Гококудзи, поднялся на магистраль. Они ехали на юго-восток по 9-й линии Фукагава у узла Хакудзаки, затем сошли на линию Вакаган, по которой добрались до станции Риаки. Риаки Heaven's Shore – гигантский аквапарк, построенный с западной стороны станции Риаки Теннис на море, линии Юрикамомы. Завлекал посетителей, и он, скорее всего, тем, что был крытым. Так что даже среди зимы отдыхающие могли надеть купальники и ощутить атмосферу тропического курорта. Конечно же, прежде Минора не бывать в нем, ни видеть его не доводилось. На ближайшем перекрестке фургон сбавил скорость и свернул направо, и скоро вдалеке показался темный широкий силуэт сооружения. На совещании перед операцией они изучили план здания, но в жизни оно оказалось куда более внушительным. Площади оно занимало 200 на 300 метров, то есть, по словам Оливье, примерно как восточное крыло Токийского международного выставочного центра. Минору это, впрочем, ни о чем не говорило. Как бы то ни было, в этом гигантском аквапарке им предстояло, не обнаружив себя, отыскать одного человека. В это время профессор должна была искать Игнайтера через сеть камер видеонаблюдения парка. Но никаких новостей до сих пор не поступало. «А нельзя просто встать в центре, использовать силу и выманить его на запах?» – проворчал Оливье с переднего сиденья, обнимая длинный футляр для удочки с таинственным содержимым. Диди покачал головой. «Игнайтер не такой глупый чел, чтобы клевать на очевидную ловушку. Он прошел национальную сертификацию. Тест, без которого нельзя занять никакую госдолжность или руководить компанией. Так что из всех, с кем мы сражались по интеллекту, он топ. Ну да, бывший президент фирмы, все такое». Фыркнул Оливье. А тем временем фургон поехал еще тише и вскоре остановился у обочины. Навигатор показывал, что время без 10:00 по полуночи. Построек вокруг почти не было, и когда двигатель заглох, повисла оглушающая тишина. С трудом можно было поверить, что это центр Токио. По правую сторону затянущимся, казалось, бесконечным забором, раскинулось овальное здание со стеклянным куполом. С крыши спускалась прозрачная труба, скорее всего, водяная горка. Днем здесь наверняка бывают толпы людей, но сейчас аквапарк больше походил на безмолвные древние руины. Вдруг из миниатюрного передатчика в левом ухе Минору полился чистый голос. «Вижу, вы добрались. Простите, я еще не обнаружила Игнайтера. Зато убедилась, что он сегодня работает, так что подождите пока в машине». «Лады», — отозвался Диди в ответ на указание Рири. «А, он вдруг задумался, повернулся к приоткрытому окну и принюхался. «Постойте-ка, совсем слабо, но я его...» В машине повисло напряжение. Даже голос профессора стал резче. «Чувствуешь Игнайтера? Он использует силу прямо сейчас?» «Нет, запах для этого слишком слабый. Простите, точное место определить не могу. Но думаю, он где-то в юго-восточной части здания». «Что ж, хорошо. Поищу его на юго-восточных камерах. Подождите еще немного». Тишина в фургоне висела почти полминуты. «Есть! Это точно Игнайтер. Вот только... чем это он там занимается?» Удивление в голосе профессора вмиг сменилось на командирский тон. «Попробуем напасть, пока он никуда не ушел. Внимание! Цель находится в центре Кокосового острова. Удобного входа поблизости нет. Оливье разрежет стену и обеспечит точку вторжения. Сперва окружите, затем подступайте». «Заметано! Принял!» «Поняла!» Диди, Оливье и Юмика откликнулись сразу же, а Минору с опозданием выдавил «Понял!» и убедился, что кислородный баллончик лежит во внутреннем кармане пиджака. Пока неизвестно, поможет ли защитная оболочка отгородить его от игнайтерского контроля кислорода. Но шанса это проверить, скорее всего, уже не представится. По плану, как только враг окажется в поле зрения, Юмика сделает рывок и обезвредит его либо парализатором, либо ножом. «Скорее всего, мне вовсе не придется ничего делать. Так что и бояться нечего», — сказал себе Минору и поспешил из машины вслед за Юмика.